Как-то волею судьбы занесло меня. В роли судьбы выступил, конечно же, наш бессменный начальник. Марлоу частенько сдавал нас в наем разным орденским службам, а то и просто каким-то частным конторам. Просто как квалифицированных компьютерщиков. Не всем подряд, понятно, только благонадежным и кредитоспособным. Грех жаловаться. Подобные поездки неплохо оплачивались и позволяли Димке отдохнуть от своего шумного семейства, а мне отвлечься от мрачных мыслей. Вот и сейчас я сидел в неудобном кресле очередного шестиместного двухмоторника. Впереди было еще два отрезка пути по воздуху, потом полсотни километров по грунтовке, а там строящийся офис, неизвестная информационная система, которую надо запустить в кратчайшие сроки, бытовая неустроенность и полное отсутствие интернета. Словно в первые послеинститутские годы вернулся. Молодой специалист на стройках Родины. Ага. Когда я подошел к самолету, он еще был пуст. Вскарабкался в салон, огляделся, уселся на последний ряд. При аварии в хвосте безопаснее, судя по статистике, да и пропеллеры не так шумят. Рюкзак под сиденье, панама на глаза, самое время отправляться. Вот только назначенный вылет все откладывается и откладывается. Самолет качнуло. Я открыл глаза и увидел старикана с мощной гривой белых волос. Тот вскарабкался в салон и как-то сразу занял весь объем. Высокий, но не толстый, а просто большой. Он протиснулся между передними сиденьями и сел сбоку от меня, через проход. Я уже совсем собрался продолжить дремать, тем более предстоящий перелет был сегодня не первым, и, к сожалению, не последним. Но взгляд зацепился за странный багаж моего нового соседа. Многие здесь ходят с современными рюкзаками. Кто-то предпочитает вещмешки или сумки. Даже чемоданы на колесиках бывают. Но это... Передо мной был классический советский брезентовый рюкзак, словно вернувшийся из детства. Я с таким в походы ходил в школе. Добела выцветший, местами заштопанный, но вполне целый и исправный. Старикан заметил мой интерес к реликту советской эпохи и спросил по-русски, густым гулким голосом. «Что, заинтересовались, молодой человек?» «Ну да, это что-то из детства». «Мой боевой товарищ. Почти во всей экспедиции со мной ездил. Умели раньше делать». Мое мнение о подобном предмете снаряжения было далеко от восторженного. И лямки неудобные, и форма неоптимальная, да и тяжелый он сам по себе. Но обижать будущего попутчика не хотелось, просто молча кивнул. «Нам теперь долго лететь вместе, так что давайте знакомиться. Евстахов Иван Андреевич, биолог. Изучаю пресмыкающихся и прочих не очень уважаемых женщинами существ». «Да уж, здесь вам работы конца краю не видно. Меня зовут Влад, фамилия Воронов, программист». «Влад – это Владимир или Владислав?» «Если не трудно, зовите просто Владом. Всю жизнь меня так звали, привык». «Очень приятно познакомиться. Вы по делам службы?» «Да, начальство распорядилось. С другой стороны, не самый плохой вариант посмотреть мир за казенный счет. Не бывал пока в здешних краях». «Давно из-за ленточки?» «Чуть меньше 2 лет. Местных. А вы?» «Непростой вопрос. В местных годах так толком и не научился считать. Уехал в начале 90-х. Когда руководство страны положило пенис маскулини на всю отечественную науку. Прошу прощения за латынь, мы вроде в мужской компании». «Вы, получается, один из местных первопроходцев?» «Ну, вы скажете тоже. Разве что с научной точки зрения. Я описал и классифицировал значительную часть местной ползающей фауны. Если читали памятку переселенца, имели возможность оценить мою работу. Раздел про опасных змей и пресмыкающихся написан мной». «Очень внушительно написано. Вы каждую из этих тварей видели лично?» «Естественно. А то как бы я про них писал, ни разу не подержав в руках?» Меня в свое время трясло от одного описания лохматых гадюк, гигантских скалопендр и плюющихся ящериц. А тут еще и в руки брать. Нет, ребята, без меня. «Насчет непочатого края работы, это вы верно заметили. Новый мир исключительно богат моими подопечными. В Советском Союзе водилось всего с 50 видов змей, а здесь только я описал 214 видов. И работа далеко не закончена. Регулярно встречаю новые необычные экземпляры. 87 видов ящериц, причем это только те, что случайно подвернулись под руку. Попутный результат, так сказать. Да, внушает. И что же, все они смертельно опасны? Нет, конечно. Каждая рептилия абсолютно безопасна, по крайней мере до тех пор, пока живет своей рептилией жизнью и не встречает человека. А вот когда человек приходит в ее среду обитания и нарушает привычные змее порядки, тогда бедной змейке приходится защищаться. Не спорю. Ну так можно сказать про любое животное. Но все-таки сколько змей здесь ядовиты? Мне известны 46 видов змей с ядом, опасным для человека. У 17 яд смертельно опасен. И у 3 он смертелен абсолютно. Сыворотка не помогает. Укушенный умирает в течение нескольких секунд после укуса. И еще 2 смертельные ядовитые ящерицы. Одна кусает, другая плюется ядом. И что же делать людям, чтобы избежать опасности? Надежнее всего сидеть в уютном доме посреди крупного города и никогда не выезжать в джунгли. А если предстоит выезд на природу, надо правильно приготовиться. Надеть прочные ботинки и противозмеиные гетры. И все время вертеть головой по сторонам. Змеи могут приползти по земле, прыгнуть из кустов, спуститься сверху из ветвей. Надо быть к этому готовым. Умеете вы внушить оптимизм. Будем надеяться, что личная встреча с вашими подопечными мне не грозит. Да уж, одеты вы явно не для похода. Андреич скептически осмотрел мои легкие джинсы и кроссовки в сеточку. Сам он был обут в грубые высокие ботинки, а выцветший брезент штанов казался ровесником рюкзаку. Ну так и маршрут у меня другой. Из одного офиса в другой офис. А единственная неприятная фауна – баги в программах. Баг – жук по-английски, жаргонное обозначение ошибки в программе. Интересная, наверное, у вас жизнь. Это мне, офисному жителю, говорит человек, который в лицо, или что у них там, знает всех новоземельских гадюк и прочих игуан, издевается определенно. Ответить я не успел. Послышались голоса, и в самолет полезли новые пассажиры. 2 здоровенных лбов в полевой форме с автоматами и прочей навьюченной сбруей, на фоне которых терялся невысокий, изящный типчик в пиджаке и с портфелем. Тонкой блестящей цепочкой портфель был закреплен за запястье. Орденский фельдкурьер с охраной. Я про таких только слышал, живьем видеть не приходилось. Они обычно всякие ценности возят, и документы секретные, в том числе и в электронном виде. На дне такого вот портфеля запросто может одинокая флешка лежать, или пара оптических дисков. С местным интернетом проще курьера самолетом отправить, чем передавать по сети что-то объемное. Странно, что нас подсадили к этой троице. Обычно фельдсвязь старается отдельным бортом лететь. А с другой стороны, что я, что Андреич, люди по 100 раз проверенные, так что, можно сказать, нами охрану даже усилили немного. Курьер уселся вперед рядом с пилотом. Лбы разместились на среднем ряду, затолкав свои безразмерные рюкзаки под сиденье и сразу оставив нас без места для ног. Иван Андреевич вздохнул и вытянул свои внушительные ботинки в проход. Я последовал его примеру. Последним появился пилот. То, как мы расселись, ему не очень понравилось, но ругаться он не стал. Уселся за штурвал, попросил всех пристегнуться и завел привычную молитву об успешном полете, заглядывая в контрольную карту, шевеля губами, щелкая тумблерами и глядя на приборы и лампочки. Движки по очереди запустились, элероны закрылки подвигались вверх-вниз и не вызвали возражений у наблюдавшего снаружи за процессом механика. Наконец, пилот повернулся к нам и крикнул, пытаясь перекрыть гул движков. «Идем на взлет!» Все повернулись к окнам, а я успел поймать взгляд летчика, направленный на фельдкурьера, и ответный взгляд типчика в пиджаке. «Вот режьте меня, ешьте меня!» Но не должны мужики так смотреть друг на друга. Либо мне померещилось, либо у этих двоих проблемы с ориентацией. Как бы мы ни заблудились над джунглями с таким-то пилотом. Самолетик шустро оторвался и бодро попер вперед и выше, строго следуя заветам Фридриха нашего Энгельса. Земля, соответственно, убегала назад и вниз. Джунгли слились в единый зеленый океан с редкими островками прогалин. «Вот сколько летаю, и все не могу наглядеться на эту красоту. Как же прекрасна планета сверху!» «Змей же не видно!» — решил я его немного подначить. «Главное, что не видно людей!» «Вот тут готов согласиться. Есть отдельные экземпляры среди людей, и их немало, к сожалению, обществу которых я бы предпочел общество местной гадюки». «Так в чем проблема? Рюкзак за спину и вперед в экспедицию! Как там в песне? Интеллигент, вставай на лыжи! Или боитесь?» «Не надо меня ловить на слове и брать на слабо, товарищ Евстахов. Мне комфорт все равно дороже. Да и староват я уже для подобных экстремизмов. Хотя, да, был неправ». Евстахов загоготал своим гулким голосом, легко перекрыв шум движков. Сидевшие перед нами бойцы удивленно оглянулись. Пилот тоже явил салону недовольную физиономию. «Ой, повеселил! Староват он! Мне, если хотите знать, 78 лет. Земных, конечно. Это если подходить с точки зрения математики. А с точки зрения биологии, сколько ты сам себе намерил, столько тебе и есть. Можно себя стариком в 16 чувствовать, а можно мальчишкой в 80. Нет, не в том смысле, что в маразм скатиться. Просто считаешь себя молодым и полным сил. Понятно, что сил тех поменьше, чем в молодости, и расходовать их надо разумно. Но тем не менее, попробуйте, рекомендую». «А что? Возможно, что-то и есть в этой нехитрой жизненной философии. Поневоле начинаешь прикидывать. А во что превратишься ты сам в таком возрасте? Остаться этаким могучим балагуром – вариант не самый плохой. Вот только надо для этого большую часть жизни на природе провести, а не по кнопкам в душном офисе колотить». «Вроде бы у Сент-Экзюпери было, что географом можно быть, даже не выходя из дома, просто опрашивая путешественников». «Эк, вас в философию потянуло, молодой человек. Давайте лучше повеселю. Знаете ли вы, что, изучая змей, можно попутно обогащать и другие науки?» «Ботанику? Геологию с географией?» «Само собой. Но что вы скажете о филологии, например?» «Выдумывая новые названия ползучим гадам?» «Это было бы слишком просто. Вот скажите, вы слышали выражение «выкопать ежа»? Оно сильнее распространено в США, но и здесь встречается». «Слышал пару раз. Если не ошибаюсь, оно обозначает какой-то неприятный сюрприз?» «Обозначает. И сейчас расскажу, какой». Я уселся поудобнее, повернувшись лицом к собеседнику и вытянув ноги под его кресло. Под спину сунул рюкзак. Нормально. «Да будет вам известно, что в этих краях есть несколько видов змей, которые не охраняют свои кладки. Это необычное поведение для рептилий, но тому есть причина. Они откладывают яйца накануне мокрого сезона на высоких местах, которые не затапливаются зимой. Эти же места первыми высыхают весной, первыми хорошо прогреваются. И юные змееныши имеют неплохой запас времени подрасти до того, как основные хищники доберутся до них». Дед с таким воодушевлением рассказывал о своих любимых ползучих гадах, что я заинтересовался. «Местные ежи тоже впадают в спячку на время мокрого сезона. Им тоже нет никакого резона утонуть во время потопа, поэтому свои гнезда они тоже устраивают повыше». «А когда проснутся по весне, будет чем закусить?» «В точку. Так вот, местные жители нашли неплохой источник еды на зиму. В начале дождей, когда змеи оставляют свои кладки и отправляются зимовать, степняки обходят холмы и выкапывают змеиные яйца. На вкус они не хуже куриных, в холоде хранятся долго. Главное – не допускать нагревания, а то полезешь в обесточенный неделю холодильник, а в нем три десятка недовольных аспидов, мелких, но вполне себе ядовитых». «Дайте угадаю. Находит такой копатель очередной холмик земли, разрывает его, а там…» «Там недовольный внеплановым пробуждением местный еж. Зверюга размером с большой арбуз и острейшими колючками в палец длиной. при этом бегает Эрекиус Ацурджицитус очень быстро, а его зубам бультерьер позавидует. Да, неприятный сюрприз для такой ситуации, очень осторожная оценка. Или вот еще одно выражение, означающее неверный выбор. Не тот кусок желтой змеи. Менее распространено, но тоже встречается. В Ньюрино им пользуются при карточной игре, не задумываясь о происхождении. Это на самом деле о змее? О ней родимой. Живет на равнине Магнус Серпенс Флаво. Действительно очень большая и очень желтая. Из недостатков туповато и неторопливо, поэтому серьезной опасности для человека не представляет. Нет, при возможности задушит и схарчит с удовольствием, но ее нетрудно заметить издали и убежать. Так вот, у нее внутри есть небольшая железа, из которой делают замечательную мазь. Эта мазь очень быстро и хорошо заживляет повреждения и раны, останавливает воспаление и все такое прочее. Просто эликсир жизни какой-то. Соответственно, стоит та железа больших денег, и доставить ее к фармацевтам нужно свежей, не больше 2 часов с момента смерти хозяина. Мне уже жалко большую желтую змею. Мне тоже. Но есть один нюанс. Не специалист не может определить точное местоположение железы. В средней части туловища, как пишут в книжках. Змея здоровенная, целиком ее не унести и даже не всегда увести, особенно в охлажденном виде. Потрошить ее посреди саванны – тоже затея так себе, потому что любители покушать змеятинки сбегаются и слетаются со всей округи. Поэтому охотник отрубает кусок по размеру холодильника и спешит в город. А там оказывается, что он выбрал не тот кусок? Совершенно точно. По секрету расскажу, что эта железа бывает не у каждой желтой змеи. Но пусть негодяи и охотники ругают себя за неправильный выбор. Так что, это теперь исчезающий вид? Нет. Он полностью исчезнувший в радиусе 2 часов езды от крупных городов и прекрасно себя чувствует там, где нет смысла на него охотиться. Ну а фармацевты последнее время пользуются ядом Аспидус Аварус, держат их в серпентарии и доят каждый день. У этой змеи какая-то невероятная производительность ядовитых желез. После определенной обработки заживляющий эффект не хуже, чем у вытяжки из Магнус Флаво. Чертовски интересно. Только я собрался в ответ посвятить моего собеседника в основы ихтиофилологии, как самолет дернуло. Слева послышался нарастающий вой, а из кабины брань пилота. Вой почти сразу стих. Но самолетик заметно клюнул носом и начал снижаться. «Отказ левого двигателя!» – проорал пилот. «Сейчас найдем ровную площадку и посмотрим, что с ним!» Ну вот, а я так надеялся, что день завершится хорошо.